1815 года Жуковский живет в Петербурге. В этом и следующем году выпустил он 2 тома своих стихотворений «Итог прежней жизни». Поначалу ему кажется, что творческий дар совсем покинул его. Ему неуютно в Петербурге. С сожалением вспоминает он Долбинские рощи. Но в том же 1815 году появляется его новая элегия «Славянка». В Павловске, под Петербургом, в парке, расположенном в долине тихой речки Славянки, вдруг всколыхнулось в душе поэта самое светлое — элегия «Вечер», счастливых времен песнь, несмотря на горькие утраты. Она зазвучала в его душе, и рядом, как тень ее, начала веять тихими крылами другая, новая о Славянке. Ручей, вьющийся по светлому песку. Это из «Элегии вечер». Славянка тихая, коль ток приятен твой. Это строки из «Славянки». Как слит с прохладою растений фимиам. Это из «Вечера». Последний запах свой осыпавшийся лист с осенней свежестью сливает. Это из «Славянки». В Петербурге у Жуковского было много друзей. Почти все они москвичи. Он до конца жизни тяготел душою к Москве, часто приезжал в нее, мечтал поселиться в ней под конец жизни. Уже стариком звал он друзей соединиться под сенью Иоанна Великого. Но и в Петербурге случались радостные для него события. Пожалуй, главное из них — знакомство в 1815 году в Царском селе с лицеистом Александром Пушкиным. «Это надежда нашей словесности», — писал Жуковский Вяземскому. С этой поры Жуковский любовно опекал младшего друга, помогал ему во всем, ободрял и пытался сохранить от бед. В Петербурге еще не одна элегия выйдет из-под пера Жуковского, но все более и более завладевает им интерес к эпическому началу в поэзии. Приведенный им в 1816 году из Гебеля, с немецкого, «Идиллии», «Овсяный кисель», «Тленность», «Деревенский сторож» и «Красный карбункул», попытки приблизиться к эпической простоте и к прозаической поэзии. «Овсяный кисель» и «Красный карбункул» написаны гекзаметром. Жуковский отмечал, что хотел испытать, прилично ли будет в простом рассказе употребить гекзаметр, который доселе был посвящен единственно важному и высокому. Это был путь к Малой Илиаде, переводом из Овидия и Вергилия, Кундини и Одиссеи. Лирика Жуковского, однако, далеко еще не иссякла. В 1819-м, в 1824 годах он создает целый ряд стихотворений, в которых выражена суть его романтического метода, его романтической философии. «К мимо пролетевшему знакомому гению» 1819. «Невыразимое» 1819. «Два отчета о луне» 1819-1820. «Лалла рук» 21-й, «Море» 22-й, «Я музу юную бывала» 24-й годы. Между тем они создавались в период, когда поэт, по выражению друзей, был засушен грамматикой, педагогическими обязанностями при дворе. Это были стихи прозрения. Указание пути будущим поэтам Фету, Майкову, Тютчеву, Полонскому, Владимиру Соловьеву. В 1822 году Жуковский выпустил в свет одновременно с кавказским пленником Пушкина перевод шильонского узника Байрона. Это были первые русские романтические поэмы. Они произвели огромное впечатление своей новизной. Все критики отметили поэтическое своеобразие перевода Жуковского. Вскоре Жуковский перевел гекзаметром «Эпилий», завершенный эпизод из «Энеиды» Вергилия, и назвал его «Разрушение Трои». До этих пор Энеида, много повлиявшая на русскую поэму XVIII века, передавалась прозой или александрийским стихом шестистопным ямбом. Гнедич, напряженно работавший в это время над гекзаметрической Илиадой, высоко оценил перевод Жуковского. В 1828 году Жуковский задумал очень интересный опыт — создать на материале Илиады Гомера романтическую поэму, сращивая переведенные отрывки с собственным текстом. В этом замысле была своя логика. Многие критики и поэты в 1820-х годах, в частности Вяземский и Рылеев, говорили о том, что «живи, Гомер, в наше время он был бы романтиком». Жуковский не дал своей поэме название. Она печаталась в «Северных цветах» на 1829 год и потом в его сочинениях под заголовком «Отрывки из Илиады». Исследователи дали ей условное название «Малая Илиада». Отрывки из Илиады нельзя назвать переводом. Там, где Гнедич в своем переводе Илиады титаническим трудом добивался впечатления подлинности текста, Жуковский открыто осовременивал Гомера, вторгаясь в каждую частность. У Жуковского получилось оригинальное, необыкновенной красоты произведение, недостаточно оцененное современниками, единственно потому, что оно попало в тень гиганта гнедичевского перевода Илиады, изданного в 1829 году, в том же, что и поэма Жуковского. Пером и делом продолжает Жуковский службу Отечеству. Например, не было, пожалуй, ни одной семьи, перенесшей потрясение 14 декабря 1825 года, из которой кто-нибудь не обратился с просьбой о заступничестве к Жуковскому. Он не упускал ни малейшей возможности помочь просителям. Это были многообразные просьбы об улучшении быта сосланных, о переписке, лечении, переездах, переселениях. Добиваться было невероятно трудно. Жуковский решился на отчаянный шаг просить императора не о частностях, а прямо об амнистии сосланным декабристам. Письмо еще не дошло до царя, как тот, прослышав о нем, задал Жуковскому головомойку, назвав его защитником всех тех, кто только худ с правительством. Но и в дальнейшем Жуковский продолжал защищать декабристов. Благодаря ему некоторым из них было разрешено жить на Кавказе. Таким же служением Отечеству была для Жуковского помощь талантливым русским литераторам — Пушкину, Гоголю, Кольцову, Боротынскому, Козлову и другим, художникам — Иванову, Уткину и другим. Известно его участие в освобождении от крепостной зависимости Тараса Шевченко. Такого рода помощь была оказана им талантливым людям из народа не раз. В 1830 году у Жуковского было особенно много педагогических хлопот. Ученик, наследник престола, не радовал его ни вниманием, ни успехами. Жуковскому было жаль времени, потраченного на подготовку к лекциям, на черчение схем и карт. 1831 год он встретил в одиночестве, в самом мрачном настроении. И вот, отодвинув схемы и учебники, он достает свои тетради. Вдруг прихлынули к нему силы, начался новый взлет поэтического творчества. В этом году Жуковский создал большой цикл баллад, среди них «Кубок», «Поликратов перстень», «Жалоба Цереры» и «Шиллера», «Суд Божий над епископом», «Королева Урака и пять мучеников» из Саути, «Алонзо» из Уланда, «Ленора» — это третий перевод баллады Бюргера, не похожий на первые два, «Покаяние» из Вальтера Скотта, стихотворные повести, «Перчатка» из Шиллера, «Две были еще одна» из Саути, из Гебеля, «Сражение со змеем» и «Суд Божий» из Шиллера. Кроме того, начал работать над «Ундиной», стихотворным переложением гекзаметром прозаического романа «Фуке». Тогда же возник замысел огромной поэмы «Странствующий жид». Многое из написанного в этом году вошло в баллады и повести Василия Андреевича Жуковского. Пушкин сообщает Вяземскому из Царского села. Жуковский написал 12 прелестных баллад и много других прелестей. И в другом письме. Жуковский написал «Пропасть хорошего» и до сих пор все еще продолжает. Гоголь в письме к Данилевскому отметил, что Жуковского узнать нельзя, кажется, появился новый обширный поэт. Гоголь был прав. Жуковский переходил к другим областям своего огромного таланта. Он приближался к большому эпосу. Мечтал о полном переводе «Одиссеи». Баллады его тоже складывались в эпическое единство. Богатый гибкий язык, изобретательная метрика, блеск стиха, целая буря поэтических образов и идей — все поражало читателей баллад и повестей Жуковского. Он продолжает писать, словно не замечая, что одна из самых заветных областей его поэзии отошла от него уже в первые 2-3 года после смерти Маши Протасовой, скончавшейся в 1823 году. Это лирика. Маша была ее душой. Лирическая струя, звучавшая явственно в его балладах, так сам он отнес к элегиям балладу 1814 года «Иолова арфа», и это совершенно оправданно ушла в глубину, и в дальнейшем этот подводный, приглушенный лиризм будет окрашивать все его крупные произведения, а в «Ундине» он с полной силой вырвется наружу. Летом 1831 года Жуковский и Пушкин жили в Царском селе. Оба писали сказки. Пушкин — сказку о царе Салтане, Жуковский — сказку о царе Бериндее, спящую царевну и войну мышей и лягушек, первую и третью гекзаметром. Гекзаметр сказки о царе Бериндее настолько прилажен к русскому языку, что великолепно передает русский сказочный колорит. Он настолько оригинален и кажется столь естественным в сказке, что наводит на мысль о какой-то третьей форме речи, помимо прозы и стихов. В «Ундине», законченной летом 1836 года, этот русский гекзаметр, гекзаметр Жуковского, практически он не дался больше ни одному поэту, достиг высочайшего совершенства. То, что сказал Гоголь об «Одиссее», переведенной Жуковским, в полной мере относится к «Ундине». Еще ни у кого не достигала до такой полноты русская речь. Тут заключились все ее извороты и обороты во всех видоизменениях, бесконечно огромные периоды, которые у всякого другого были бы вялы, темны, и периоды сжатые, краткие, которые у другого были бы черствы, обрублены, ожесточили бы речь, у него так братски улегаются друг возле друга. Все переходы и встречи противоположности совершаются в таком благозвучии, все так и сливается в одно, улетучивая тяжелый громозд всего целого, что, кажется, как бы пропал вовсе всякий слог и склад речи, их нет. Из посредственной сказочной повести «Фуке» Жуковский сделал произведение, которое теперь принадлежит к вершинам мировой поэзии. «Ундина» вышла в свет уже после гибели Пушкина, которой Жуковский был потрясен. Он рассказал в замечательном письме о последних часах Пушкина. Потом занимался разборкой его бумаг, хлопотами по изданию его сочинений. Многие из неопубликованных произведений Пушкина он готовил к печати сам. С февраля 1837 года Жуковский запечатывал свои письма талисманом. «Это Пушкина перстень», — писал он, — «им воспетый и снятый с мертвой руки его». В это грустное время, словно дух Пушкина, просил Жуковского не покидать пера. Он решился продолжить давно начатый перевод поэмы Рюккерта «Наль и Дамаянти», отрывок из «Махабхараты», и начал все заново, гекзаметр. Посылая Ивану Дмитриеву экземпляр «Ундины», Жуковский писал ему: Наперед знаю, что вы будете меня бронить за мои гекзаметры. Что же мне делать? Я их люблю. Я уверен, что никакой метр не имеет столько разнообразия, не может быть столько удобен как для высокого, так и для самого простого слога, и не должно думать, чтобы этим метром, избавленным от рифм, было писать легко. Я знаю по опыту, как трудно. Однако брани не последовало ни с какой стороны. Гоголь назвал Ундину чудом и прелестью. Герцен в связи с Ундиной писал о Жуковском: «Как хорош, как юн его гений». В образе Ундины, исполненном поистине вечной поэтической красоты, Жуковский слил характеры двух дорогих для него женщин, племянниц его, сестер Маши и Саши. Проказливая Ундина — это Саша, Александра Андреевна Воейкова, Светлана, еще девочка, когда Жуковский был ее воспитателем, как и Маши. Веселая непоседа и милая озорница, которая носилась по дому так, что падали стулья. Задумчивая и тихая Ундина, Маша, Мария Андреевна, Мойер, которая была полна страдальческой, светлой грусти еще в отрочестве. Но Ундина не просто отражение их, она навеяна ими, и не только их молодостью, а и всей их глубоко поэтической жизнью. Поэтому понятной становится та явная, сквозящая в каждой строке поэмы, любовь автора к образу своей фантазии. Отступают на задний план сказочные события, а вперед выходит их живой смысл. Во время заграничного путешествия в Вене в феврале 1839 года Жуковский сделал перевод небольшой пьесы Фридриха Гальма «Камоэнс». Однако, едва начав переводить, Жуковский весь ее сюжет повернул по-своему. В речах умирающего в бедном госпитале автора «Лузиад», португальского поэта Камоэнса и его собеседника, молодого стихотворца Кеведо, Жуковский решил высказать свои думы о поэзии, о судьбе истинного поэта вообще. Это драма, поэма или повесть, или, как у Пушкина, маленькая трагедия, явилась вдруг перед ним, как некая таинственная книга с чистыми листами. Камоэнс и Васко Кеведо — две стороны души самого Жуковского, разорванной сомнениями и получившей цельность в споре с самим собой. Все чаще думалось ему, что гений чистой красоты, посещающий поэта, не нужен тем, кто живет рядом с ним. Но с удивлением прислушивался Жуковский голосу неумирающей и возрождающейся красоты. Среди молодых голосов начинал звучать и голос молодого Жуковского, который приходил к Жуковскому старому. От поэмы, с которой переводил Жуковский, не осталось ничего. Стиль Камоэнса — это стиль лирики Жуковского, элегий, невыразимого, лалы рук, таинственного посетителя. В Камоэнсе выявилась вся трагическая суть поэзии Жуковского. Старый Жуковский говорит молодому Жуковскому. Молодой Жуковский готов был повторить свой путь тысячу раз с верой в будущее. «Слепец, тебя зовет надежда славы, но что она и в чем ее награды?» И вот что отвечал молодой Жуковский. «Нет, нет, не счастье, не славы здесь ищу я. Быть хочу крылом могучим, подъемлющим родные мне сердца». Конец своего пути. После спора с самим собой Жуковский представил себе как итог счастливой жизни. «Так ты поэзия, тебя я узнаю, у гроба я постиг твое знаменование. Благословляю жизнь тревожную мою. Благословенно будь души моей страдания». Вскоре настиг его еще один итог. В том же году в Англии попал он неожиданно для себя на то сельское кладбище, которое некогда воспел Томас Грей. Жуковский был взволнован этой встречей, вспомнил Андрея Тургенева, его элегию, свой перевод сельского кладбища, свое одинокое житье в Белеве, свои надежды. Как бы сама собой явилась мысль сделать новый перевод элегии Грея, но уже не александрийским стихом, а гекзаметром, соединяя черты элегического и эпического стиля. Первый — стиль молодого Жуковского, второй — старого. Вместо четко выделенных строф явилось такое же, как в Ундине, течение повествовательной речи из строки в строку сплошным массивом. Ушли приметы стиля карамзинской эпохи. Жуковский пишет, что задумал перевести элегию как можно ближе к подлиннику, но к подлиннику она совсем не близка. Он перевел ее близко к своей теперешней жизни, как бы устремленный в эпос. Второй перевод сельского кладбища Жуковский посвятил Александру Тургеневу, старому другу. 1839 год оказался итоговым. Вернувшись в этом году из-за границы, Жуковский поехал в Москву и 26 августа присутствовал при торжественном открытии памятника на Бородинском поле. Здесь услыхал он, что многие повторяют строки его певца «Восстания русских воинов». Он писал, что это его тронуло до глубины сердца. Жить в памяти людей по смерти не есть мечта. Это высокая надежда здешней жизни, но меня вспомнили заживо. Новое поколение повторило давнишнюю песню мою «На гробе минувшего». Это вдохновило Жуковского на новую песнь, и он в 2 дня написал «Бородинскую годовщину». Это стихотворение параллель к певцу «Восстания русских воинов». Здесь названы имена тех же героев, но отмечены они не пламенным прославлением их доблести, а печалью по ним. Это не были праздничные стихи. И сам он не участвовал душой в официальных празднествах. Он видел то, чего не хотели видеть царь и наследник, израненных, безруких и безногих бородинских инвалидов, которые сидели на подножии памятника. Некоторые бедняги притащились издалека, кто пешком, кто на телеге. Жуковский упрекает высочайших устроителей праздника. «Мне было жестоко больно, что ни одного из этих главных героев дня я после не встретил за нашим обедом. Они, почетные гости этого пира, были забыты». Жуковский живет в Москве. Отсюда совершает поездку в Белев, Мишинское и Долбино. Вскоре, в январе 1840 года, попал ему в руки номер отечественных записок со статьей Белинского. Для Жуковского это было огромное событие. Впервые столь верно и глубоко была оценена его поэзия. «Как не любить горячо этого поэта», — писал Белинский, «которого каждый из нас с благодарностью признает своим воспитателем, развившим в его душе все благодарные семена высшей жизни, все святое и заветное бытие». Жуковский выразил собою столько же необходимый, сколько и великий момент в развитии духа целого народа, и он навсегда останется воспитателем юных душ, полных стремлений ко всему благому, прекрасному, возвышенному, ко всему святому и заветному жизни, ко всему таинственному и небесному земного бытия. Недаром Пушкин называл Жуковского своим учителем в поэзии, наперсником, пестуном и хранителем своей ветреной музы. Без Жуковского Пушкин был бы невозможен и не был бы понят. В этой статье Белинский ободрил Жуковского на дальнейшие творческие поиски. В отличие от других критиков, отводивших Жуковскому место лишь в поэзии начальных годов русского романтизма, Белинский верил, что гений Жуковского жив. Жуковский в глубокой старости останется тем же юношей, каким явился на поприще литературы, писал он. В январе 1841 года Жуковский начинал новую жизнь. Он приехал опять в Москву проститься с родными и друзьями. В Германии ждала его невеста Елизавета Рейтерн, дочь его друга, художника и русского офицера, потерявшего руку в битве народов под Лейпцигом. Живя в Дюссельдорфе, Франкфурте на Майне и Баден-Бадене, Жуковский работал над переводом «Одиссеи», осуществляя давнюю мечту. «Я перевожу «Одиссею», — пишет он друзьям в Петербург. «С греческого, — спросите вы? Нет, не с греческого, а вот как. Здесь есть профессор, знаток греческого языка. Он переводит мне слово в слово «Одиссею», то есть под каждым греческим словом ставит немецкое, из этого выходит немецкая галиматья, но эта галиматья дает мне порядок слов оригинала и его буквальный смысл. Поэтический же смысл дает мне немецкий перевод Фосса и несколько других переводов в прозе. Из всего этого я угадываю истинный смысл греческого оригинала. Перевод «Одиссеи», если он удастся, будет памятником, достойным Отечества, и который хочу я оставить ему на своей могиле. Попутно с «Одиссеей» появлялись другие вещи. Повести в стихах Рустема Зураб, Матео Фальконе, капитан Боб, две повести, начало повести о войне Троянской и сказки «Кот в сапогах», тюльпанное дерево и сказка о Иване, царевиче и сером волке, но «Одиссея» была главным его делом. Гоголь считал этот перевод гениальным. Вся литературная жизнь Жуковского, писал он Языкову в начале 1845 года, была как бы приуготовлением к этому делу. Нужно было его стиху выработаться на сочинениях и переводах из поэтов всех наций и языков, чтобы сделаться потом способным передать вечный стих Гомера. В связи с «Одиссеей» Шевырев отметил в «Москвитянине» в 1848 году, что в переводческой деятельности Жуковского любви к России гораздо более, чем в возгласах театрального патриотизма. Гигантский труд был с успехом завершен. В 1850 году Жуковский начал переводить «Илиаду». Болезни одолевали его, не давали возможности выехать в Москву, как он хотел, собираясь подняться в дорогу каждый год. Несколько раз он даже отправлял вперед свои вещи. В Москве ему нанимали дом. С начала 1851 года он по несколько часов проводит в темной комнате из воспаления глаз. В августе приступ возобновился. Он же постоянно должен был находиться в темной комнате. Плетнев с искренним изумлением читал письмо Жуковского от 1 сентября. «Я человек изобретательный», — пишет Жуковский, уже после 8 недель заточения в собственном кабинете. «Вот, например, я давно уже приготовил машинку для писания на случай угрожающей мне слепоты. Эта машинка пригодилась мне, полуслепому, могу писать закрытыми глазами. И странное дело, почти через 2 дни после начала моей болезни загомозилась во мне поэзия, и я принялся за поэму. Думаю, что уже около половины, до 800 стихов, кончено». Жуковский писал поэму «Странствующий жид». Это был сюжет, традиционный для европейской поэзии. К ним обращались Шиллер и Гёте, Шлегель, Шуберт, Ленау, Шамиссо, Шелли, Беранже. Из русских авторов — Батюшков и Кюхельбекер. Грандиозность сюжета захватила Жуковского так, что он приступил к работе, несмотря на старость и болезни, с юношеским жаром и трепетом. Это была новая попытка создания романтического эпоса. Может быть, неосознанная попытка дать объединяющий эпилог для всего русского цикла романтических поэм за всю половину века. Как много значила для русских поэтов-романтиков личность поверженного и изгнанного Наполеона. Для Жуковского в этом эпизоде как бы дрогнули и прозвучали струны многих братских лир Пушкина, Лермонтова и собственная «В 12 часов по ночам». Рисуя судьбу Агасфера, Жуковский громоздит глыбы исторических эпох. И только один он способен был из самой середины урагана выйти к своему уединенному жилищу и размышлять о том, что всего важнее на земле для поэта. Для выражения той природы чудной, которой я, истерзанный, на грудь упал, которая лекарство мне всегда целящее дает, я слов не знаю. Небо голубое, утро безмолвное в пустыне, свет вечерний. Агасфер незаметно для читателя превращается в самого Жуковского, ныне подводящего последний итог своей жизни и своей поэзии. Поэма, хотя в ней вместе с полным стихотворным изложением апокалипсиса больше 2500 строк, фрагментарна, во многих местах написана лишь начерно, поэт работал спешно, в полной тьме и в присутствии посторонних людей, помощников, читавших ему его текст. Жуковский был убежден, что это его лебединая песня. Чего было ждать впереди ему, больному, слепому, кроме смерти? Но творческие гении его не хотел иссякать. В декабре 1851 года он пишет Плетневу: «Посылаю вам новые мои стихи, биографию лебедя, которого я знавал во время она в царском селе. Вышел непростой лебедь». Это была элегия под названием «Царскосельский лебедь». Полное глубокого чувства стихотворения о том, как умирал старый лебедь, свидетель славной старины. «Лебедь твой чудно хорош», — пишет Жуковскому Вяземский, — «завидую твоей духовной бодрости и ясности души». 12 апреля 1852 года Жуковский скончался. Федор Иванович Тютчев, потрясенный смертью великого поэта, писал в прощальном стихотворении: «Поймет ли мир, оценит ли его?» Ныне мы не представляем себе не только русскую, но и мировую литературу без Василия Андреевича Жуковского, так же, как не представляем ее без Александра Сергеевича Пушкина. Виктор Афанасьев.